Глава 12. Автоответчик Бога. Я лежу и вижу, все меняется. Плавится под напором времени человеческая плоть и ветшают каменные мостовые заброшенного города. Что с них взять? Все умирает. Пресли. Король. Уберф вспомнил бархатный голос короля, и ему вдруг захотелось танцевать, послушать рок-н-ролльчик. Гавайи, черт знает, что там теперь. Радиоактивный песок, серый радиоактивный океан накатывает на радиоактивный пляж, скелеты гавайцев в венках из засохших цветков встречают гостей. Гавайи, какой-то там штат США, забыл. Убер прикрыл глаза, вот он стоит на песке, а вокруг мертвые пальмы. Почему я так уверен, что Гавайи мертвы? Мертвый Гавайи, мертвый Элвис. И звуки бархатного темного голоса Элвиса звучат над мертвым пляжем, полным мертвых крабов и моллюсков. Или кто там выжил, интересно. Может, крабы как раз мутировали, и гигантские клешни, их полные темного яда, только и ждут путника. Убер вдруг ясно увидел, как в серых водах покачивается округлая атомная подлодка с характерным уродливым горбом ракетного отсека за рубкой. Стратегический ракетоносец. И там люди в противогазах и оранжевых противоатомных костюмах моряков неловко вылезают из рубки. А потом эти люди, среди которых явно есть девушка, Убер опознает ее по особой пластике движений. Вообще, он бы опознал женщину даже за свинцовой плитой. Стоят на узкой палубе лодки и смотрят на мертвые Гавайи. Или это все-таки Куба? Точно, Куба. Залив свиней. Теперь мертвых свиней. За 200 морских миль оттуда лежит мертвый солнечный Майами. Мертвые полуислевшие сэндвичи со свининой. Убер смотрит вдаль и видит. Он много чего видит. Свое прошлое. Черное воронье перо, кровь, снова кровь, леденящий крик в темноте туннелей, плач и снова крики. Удар в лицо. Убер только помоложе и понаглее, хотя куда наглее, идет по туннелю, держа в одной руке горящий факел, а другой сжимая кукри. Словно кукри — гуркский нож, нож умерших непальских гвардейцев, ее величество, может что-то изменить в раскладе сил. Нет, в руке у него уже не нож, а черное грязное воронье перо. «Ты ангел?» «Я не ангел. Впрочем, почему нет? Ты их всех убьешь?» «Ты права, странная девочка». Я их всех убью. Хотя я не ангел. Ну, по крайней мере, я так думаю. Я могу ошибаться. Но, черт побери, разве ангелы не должны помнить, что они ангелы? Разве нет? Это было бы... Убер поворачивает голову. Справедливо! Они нашли Чечена в комнате. Он лежал на спине, переносица вбита в лицо, мертвый. Рядом валялся разломанный на куски стул с прилипшими лентами скотча. Похоже, их рвали зубами. Все залито кровью. «Ты живой, что ли?» Глаза желтого округлились. Он поднял автомат, направил на Убера. «Не, чувак, ты охренел. Я долго умирать буду». Желток сказал. «Что ты несешь?» «Божественное правосудие несу», — сказал Убер. «Для всех». Желток засмеялся. Автомат в его руках затрясся, как в лихорадке. «Вот ты чудила, честное слово. Эй, чувак, алло, проснись. Ты в каком мире живешь, а? Ты вот эту срань вокруг видел? Видел? Очнись тогда! Бога нет! Бога, сука, нет! Ясно?» «Ясно», — сказал Убер, медленно поднял руки и пошел на бандитов. «Да кто ты вообще такой?» — спросил Синий, поднял автомат. Убер склонил голову на плечо, с интересом посмотрел на него и продолжал идти. «Я?» «Я автоответчик Бога». «В смысле?» — Синий растерялся. «Пока Бога нет, я за него». Убер оглядел людей-соловья, прищурился. «А где этот ваш викинг?» «Он не с нами», — сказал Синий. «Нет, не с нами», — сказал Желтый. «В каком смысле не с вами?» — удивился Убер. «Как людей железом прижигать, так с вами, а как пиздиться, так не с вами?» «Да вот так», — Желток сплюнул с презрением. «У него, сука, принципы. Представляешь?» «Принципы», — сказал Синий. «Сука!» «Принципы я уважаю», — сказал Убер. «Но что-то не совсем понятно. Как это друзья пошли на Махач, а я не пошел?» «Да он, как про эту девку узнал, что-то завелся, чистоплюй, бля, и свалил нахер. Вон Синюхе морду разбил. Ничего, вот тебя завалим к хуям, разберемся и с ним». «А-а-а», — сказал Убер. Медленно оглядел собравшихся. Хорошо, что напомнили. Ухмыльнулся. Медленно достал из ножен кукри. «Сдавайся, Убер», — сказал Соловей устало. «Нас 9 человек, у нас оружие. На что ты рассчитываешь? Опять фокус с гранатой?» «А мэр ваш говно», — сказал Убер. С какой-то даже нежностью произнес. «Слышите? Говно». Молчание. Слышен только шум дыхания 9 взрослых мужиков и как вдалеке капает вода. «В метро такой парадокс», — подумал Соловей. «Куда бы ни пошел, везде будет капать вода. Это закон. Но ты ее не найдешь, даже если ты будешь умирать в этот миг от жажды. Воды ты не найдешь, а звук останется». Пауза. Соловей почувствовал, как изнутри поднимается волна. «Твою мать!» — подумал он. «Дракон проснулся». «Мэр!» — крикнул Убер. «Говно!» «Мэр лучший! Охуительный мэр!» Люди Соловья, мучительно перекосившись, роняли оружие и вытягивались по стойке смирно и орали: «Мэр! Мэр! Мэр!» «Блядь!» — подумал Соловей и в следующую секунду понял, что тоже орет вместе со всеми: «Мэр! Мэр!» В следующий момент он увидел, как Убер двигается и бьет стоящих по пути крикунов. Они разлетаются, как кегли, кто-то пытается защититься, ударить в ответ. Но скинхед неостановим. Он горит холодным яростным огнем, как сварочный электрод. От ударов непальского ножа люди падают, в воздухе словно висит завеса из капель крови. Убер весь в черной крови, с ног до головы. Он движется к нему, Соловью. Вот он уже рядом. Убер ударил. Убер видел, как викинг вошел. На ходу тот вынул нож, не такой, как у Убера, длинный и тонкий, как стилет. Деловито перерезал глотку одному человеку Соловья, второму. «Черт!» — подумал Убер. Соловей упал на пол, скрючился и завыл. Убер встал над ним, перекинул дробовик из-за спины в руки. Викинг наклонился и добил еще одного, вогнал нож, выдернул. Брызнула кровь. Викинг посмотрел на скинхеда. «Че пришел?» — спросил Убер. Выпрямился. Дробовик он держал небрежно, но в любой момент мог вскинуть его и выстрелить. Викинг развел руки в стороны. «Утюг забыл выключить». «Вот ты шутник», — не выдержал Убер. «Ладно, в расчете. Собака ты бешеная». Викинг невозмутимо кивнул. «Привет, фашист. Я красный скинхед». «Так я тебе и поверил». Убер помедлил, посмотрел на викинга. «Тогда почему ты передумал и зачем пришел?» Викинг пожал плечами. «Этот мудила убил Юрку». Убер вскинул голову. Ярко-голубые глаза словно разом выгорели. «Что?» «Тебе лучше не видеть», — честно сказал викинг. Подумал и добавил: «Ухо парню откусил гондон». Убер дернул головой, словно от удара. Посмотрел на викинга. «Ты же палач», — сказал он глухо. «Не совсем», — сказал викинг. «Я, если что, мастер по ведению допросов. Но если понадобится...» «Да, пока не забыл». Он вытащил из кармана и бросил Уберу что-то маленькое металлическое. Убер свободной рукой поймал, тяжелое... Повертел в пальцах. «Зажигалка?» Он вдруг понял. «Юрина?» «Да, на память о парне». Один из людей Соловья поднялся, зажимая живот руками, и закричал: «Кто ты нахер такой вообще?» Сквозь пальцы у него лилась кровь. «Кто ты?» Убер почесал затылок, выпрямился во весь рост, нацелил дробовик. «Я автоответчик Бога. Прикинь, чувак, Бог решил все-таки... прослушать ваши мольбы, произнесенные хрен знает когда». Убер выстрелил. Грохот, вспышка, клуб дыма. Викинг кивнул. Человек Соловья отлетел и упал. В мертвых глазах застыла растерянность. Убер передернул помпу дробовика. Крутясь, вылетела красная пластиковая гильза. Упала на пол, покатилась. Они с викингом прошли по платформе, добивая людей Соловья. Убер стрелял из дробовика, викинг работал ножом. Через несколько минут все было кончено. Все мертвы и все залито кровью. Казах, ебаная жизнь, молча сидел, пока викинг подходил к нему. Когда тот взял его за волосы, казах только грустно сказал: «Ебаная ж...» и не договорил. Нож викинга перерезал ему глотку. Казах дернулся несколько раз, буркнул и завалился лицом вперед. Соловей перевернулся на живот, попытался отползти. Заскреб ногами по бетону. Рывок. Еще рывок. Убер смотрел, склонив голову на плечо, как это делают большие собаки. «На самом деле добро — это хорошо отпиженное зло», — сказал Убер. «Итак, приступим. Процесс будет долгим и мучительным, но оно того стоит. Он шагнул к соловью. Убер присел перед ним на корточки, посмотрел в глаза. Голубые с красными прожилками усталости и недосыпа. Лицо в капельках крови, жуткое, но красивое. Соловей даже на мгновение позавидовал. «Покажи мне, где живет дракон», — сказал скинхед негромко. «Покажи, я хочу увидеть». Соловей засмеялся. «Да неужели, блять?» Тут же закашлялся. Сгустки крови летели на пол, на ботинки Убера. Скинхед брезгливо отстранился, Соловей засмеялся. Разбитое лицо болело, но это было здорово. Снова ощущать себя тем, кто владеет ситуацией. Хозяином. Главным. Соловей сел, поднял голову. Сплюнул сгусток крови прямо на ботинок Убера. «А что взамен?» — сказал он. «А, лысый? Ну, давай, удиви меня». «Я тебя отпущу». Вскоре они были на месте. Убер оглядел знакомую ржавую решетку, поморщился. Все-таки это было здесь. Если бы он сразу послушал Юру. Юра, Мика. Убер помотал головой. «Не сейчас. Вот здесь он, этот дракон». Соловей показал на закрытую комнату. Ржавая цепь, решетка, мощный замок. «Хорошо», — сказал Убер. «Открывай». Соловей вжал голову в плечи, выпрямился, но Убер уже заметил. «Что не так?» «Кот только хвост знает», — сказал он, чуть ли не умоляюще. «Сука», — подумал Убер, — «вот ведь поторопишься один раз». Он шагнул к соловью, тот отступил, глаза мерзкие, испуганные и злые одновременно. Убер поднял дробовик, замахнулся прикладом. «Ты же сказал, что отпустишь!» — закричал соловей. Убер пожал плечами. «Ну, я же не сказал, что сразу». Удар. Соловей опрокинулся в гулкую беспамятную темноту, и только дракон был там, рядом с ним. «Кто убил Марту?» «Так как все случилось?» — бармен протирал бокал. «Все очень просто», — сказал Убер. «Жила-была молодая женщина с дочкой Микой. Красивая женщина. А станция, где они жили, была плохая. Только вот сразу этого было не понять. Потому что дракон, который обитал рядом, кормился за счет людей и внушал им благие мысли. Дракон был продвинутым хищником. А когда съедал жертву, его волны удовольствия заставляли жителей станции чувствовать себя счастливыми. Молодая женщина встречалась с хорошим парнем и не встречалась с плохим. Они с хорошим парнем мечтали убежать со станции вместе с дочкой Марты, конечно, чтобы оказаться подальше от этой станции, от этого дракона. И тогда плохой задумал страшную месть. Следишь за моей мыслью? Дракон, живший на станции, требовал еды все чаще и чаще. А питается он, какая загвоздка, только живой пищей. И жители этой станции, чтобы и дальше чувствовать себя защищенными и счастливыми, начали приносить дракону жертвы. В основном это были двое, мэр и его помощник Соловей, и они все организовали. Соловей? Тот самый плохой из сказки. Раз в месяц жители деревни тянули жребий, кто пойдет на корм дракону. Марта тоже тянула жребий. И выиграла. Она не стала жертвой. Но плохой подтасовал результат. И тут Марта поняла, что бежать нужно сразу, не затягивая. И попыталась бежать. Но плохой был начеку. Хороший мальчик, оказавшийся сыном мэра, попросил помощи у отца, чтобы спасти возлюбленную. Тот обещал и сдал все плохому. Марта пошла, чтобы бежать, и ее тайно сцапали люди соловья. Соловей надругался над ней. Она пыталась бежать, и он догнал и жестоко убил ее. Или, может, кто-то из его людей. А тело официально передали Мортусам, чтобы замести следы. А всем объявили, что Марту сожрал дракон. Все как договаривались. Только вот дракон не поверил. Он же не жрал девушку и все еще был голоден. Чтобы успокоить чудовище, ему нужно было подсунуть еще одну жертву. Какую? Бармен вдруг перестал протирать бокал и поднял взгляд. «Я не знаю». Убер помедлил. «Не хочу знать. Не хочу про это думать. Скажи мне, бармен, будет ли на свете когда-нибудь справедливость, а?» Сердце сжалось так, что стало трудно дышать. Убер прочистил горло. Бармен поставил стакан на стойку рядом с лежащим дробовиком, открыл бутылку и налил виски. «За счет заведения», — сказал он. Убер взял стакан, покрутил в руках. «Спасибо». 16 граней? Или 20? 17. Это уникальный экземпляр. Иногда». «Что?» — Убер поднял взгляд, удивленный. «Это ответ на ваш вопрос», — сказал бармен. «Про справедливость». «И мой ответ». «Иногда». Наказание мэра. В какой-то момент мэр почувствовал, что в комнате кто-то есть, и поднял взгляд. Чучело медведя, угрожающе скалилось из угла. В следующее мгновение от чучела отделилась тень. Перед ним был Убер. Голый по пояс, весь в крови и синяках, один глаз заплыл, в руках огромный нож кукри. «Ты?» — сказал мэр. «Ноги ослабели. Каково это?» — спросил Убер. Он перевернул стул, ногой толкнул мэру. Скрип. Тот проехал и остановился рядом с мэром. «Что?» — мэр откашлялся, в горле пересохло. «Неужели этот бритый убил и соловья?» «Быть все время на связи с тем, кто жрет людей. Ощущать его голод, сытость, довольство, кормить его собственными руками». Тон Убера был жесткий и равнодушный. Мэр понял, что взмок. По спине протянулась ледяная полоса, этот спокойный тон пугал больше криков и угроз. Его просто собирались убить, и никаких шансов и способов отменить эту казнь не было. Мэр сел на стул, тот жалобно скрипнул, как предчувствие. Мэр вытер лоб ладонью. «Я, понимаешь ли...» — начал он. «Давай, соберись и начни делать то, что лучше всего умеешь. Убеждать». «Юру убили», — сказал Убер. «Что?» Сердце стукнулось и замерло. И снова пошло. Мэр покачнулся, без сил опустился на стул. Внутри что-то разрывалось, медленно, с чудовищным треском. Мир отдалился, стал какой-то ненастоящий. «Что?» — спросил он еще раз. Голос был слабый, почти беззвучный, но скинхед услышал. «Твоего сына больше нет. Это правда». «Ты его?» «Нет», — Убер покачал головой. «А Юра был лучше тебя. Настоящий человек. Его убил твой любимчик, Соловей, если тебе интересно». «Тебе интересно?» «Нет», — сказал мэр. «Да, нет». «Это все, что ты хочешь сказать, а? Подумай». Мэр подумал. «Ты не знаешь, что это, каково это, когда твой сын, твой ребенок, он делает что-то, что ведет его к гибели. Что-то опасное, неправильное, наверное. И у тебя нет никаких сил этому помешать. Когда-нибудь ты поймешь, что я чувствовал. Это ты приказал Соловью убить Марту?» Мэр поднял голову. «Нет». «Да!» — раздался голос. Убер вскинулся, повернул дробовик. Голос был женский. Из темноты на свет фонаря вышла жена мэра. Убер вздрогнул, опустил оружие. Лицо ее было плоское и безжизненное. постаревшее. Цветной халат делал тело Светланы бесформенным. Усталое, бесформенное чудовище, сединой в волосах. «Это я приказала соловью», — сказала она. «Ты?» — мэр встал, снова сел, ноги дрожали. «Зачем? Зачем?» «Она привела бы его к гибели. Я пыталась спасти моего мальчика». «Нашего мальчика», — сказал мэр. «Моего. Он только мой. Он всегда только мой. Ты понимаешь, что своими руками...» Мэр засмеялся. Это был страшный, жуткий смех. Смех обреченного. Убер поморщился. «Во всем виноват он», — сказала Светлана. Посмотрела на скинхеда. «Ты понимаешь, что это он? Хотя бы ты на моей стороне». «Убийцы часто сентиментальны», — заметил Убер. «И у меня сейчас довольно мерзкое чувство, что самым страшным монстром на этой станции был совсем не дракон. Но его уже никто не слушал. У этих двоих были свои дела. Конечно, ты же мужчина, а мужчины всегда поддерживают мужчин. Да блин!» — сказал Убер в сердцах. Но его опять не услышали. Жена мэра, Светлана, прошла вперед. Она больше не казалась красивой, только жуткой. «Я бы убила всех, скормила всех вас этой твари, лишь бы мой мальчик был жив. Даже себя». «Он ненавидел тебя», — сказал мэр. «Смирись». «Неправда. Эта девчонка настроила его против меня, а сама она старая, старая, старая. Я все для него делала». «Что именно?» — спросил мэр с убийственной иронией. Он словно не замечал Убера, как и женщина. Убер покачал головой. «Какой-то бред. Страшный, безысходный бред. Отличный парень мертв, а эти грызутся на его могиле, тянут каждый в свою сторону безмолвный, едва остывший труп». «Вот сука!» — сказал мэр. В следующее мгновение в руке Светланы появился пистолет. Убер вскинул дробовик, взял ее на прицел, положил палец на спуск. Но она не смотрела на него, а только на мэра, на своего мужа. Свое проклятие. «Юра мой сын, только мой». «Сука», — сказал мэр. «Ну, давай, стреляй, толстая, тупая сука. Юрик мой сын, а тебя он ненавидел, урод. Я рассказал ему, что это ты убила Марту». «Что?» Убер опустил дробовик. Затем мягко сделал шаг назад, уперся в стену. «Блин, как отсюда слинять-то?» Светлана подняла пистолет. «Ты хотела его только для себя», — сказал мэр. «Ревнивая тварь. Ты жрала нашего сына живьем, а когда не смогла больше жрать, ты его убила. Как я тебя ненавижу! А ведь когда-то я тебя любил. Наверное, из всего, что меня может удивить, это самое удивительное. Стреляй, ну! Ну же! Ну!» «Знаешь», — сказала жена мэра, она опять стала почти красивой в своем последнем спокойствии. Спутанные волосы казались теперь короной. «А я ведь сначала хотела спасти тебе жизнь». Убер вышел. Пошел по платформе. Затем услышал за спиной выстрелы, несколько подряд. Бух, бух, бах, бах! Грохот падающего тела, затем отдельный выстрел. «Кажется, с этим покончено». «Горечь», — подумал Убер, — «и желчь, и сожаление. Ой, невыносимое ощущение».